Глава 27. «Вы не ошиблись? Вам точно нужно сюда?» Таксиста никак не мог поверить, что я верно назвал адрес. У таксиста, мужчины необъятных размеров, под градом катился по лицу и по висящим сосульками волосам. Преодолев барханы жирных складок его шеи, капли терялись за замызганным воротником рубашки. Казалось, он заполнял своей могучей фигурой всю переднюю часть салона. Дверца выглядела чересчур маленькой для такого гиганта. Создавалось впечатление, что он так долго безвылазно просидел в автомобиле, что успел раздаться до непомерной величины, не дающей ему выбраться наружу. Машина стала его домом, крепостью, и чудовищные габариты давали серьезное основание полагать, что она же окажется со временем и его гробницей. «Да, мне сюда и нужно. Это беспокойное местечко. Все нормально, не беспокойтесь. У меня есть крутые друзья». Винный склад фирмы «Манчино» находился в одном ряду с другими строениями подобного рода, тянущимися вдоль длинной, плохо освещенной улицы к западу от Северного бульвара. Это было здание из красного кирпича с полустертым названием на стене под самой крышей. Все окна закрывали белые щиты. Никаких ламп на стенах не оказалось, и пространство между воротами и зданием скрывала непроглядная тьма. Через улицу находился вход на обширный двор, занятый складскими помещениями и железнодорожными контейнерами. То здесь, то там валялись поддоны и поблескивали лужи с вонючей застоявшейся водой. В мутном свете грязных прожекторов я заметил невероятно худющего пса, целиком поглощенного какой-то добычей, которой ему посчастливилось разжиться. Как только я вышел из такси, в переулке рядом со складом коротко мигнули фары. Несколькими секундами позже, когда такси уже отъезжало, из черного «Шевроле» вышли Энджел с Луисом. Первый нес увесистую на вид спортивную сумку, а второй был, как всегда, безупречен и неотразим в черной кожаной куртке, черном костюме и водолазке также черного цвета. Энджел подошел ближе и недовольно скривился. Неудивительно, мой костюм после встречи с Хаймзом был порван и вымазан в грязи. Кроме того, рана открылась и начала кровоточить, поэтому манжет рубашки стал бордовым от крови. Все тело ныло, и я порядочно устал от смертей, которых уже досыта насмотрелся. «Видок у тебя что надо?» — поприветствовал меня Энджел. «Где у нас танцульки?» «А вот там». Я перевел взгляд на здание склада. «Я ничего не пропустил?» «Здесь? Ничего. Между прочим, Луис только что от дома Ферреры». «Около часа назад на вертолете прибыл Бобби Сциора», — вступил в разговор Луис. «Думается мне, у них с Пелли сейчас идет задушевная беседа». Я кивнул и сказал: «Идемте». Склад был обнесен высокой кирпичной стеной, увенчанной колючей проволокой и битым стеклом. Стена у входа поворачивала внутрь, и ворота, также с проволокой поверху, слегка вдавались вглубь двора. Сплошные створки соединяла цепь, скрепленная замком. Луис с независимым видом прохаживался поодаль, а Энджел тем временем достал из сумки небольшую дрель, сделанную на заказ. Он вставил бур в скважину замка и нажал на спуск. Тишину ночи прорезал тонкий пронзительный свист, и, как по команде, все собаки в округе откликнулись раздраженным лаем. — Черт возьми, Энджел! — зашипел Луис. — У тебя в этой штуке свисток, что ли? Энджел не удостоил его ответа, и через несколько мгновений замок раскрылся. Как только мы оказались во дворе, Энджел осторожно снял замок и навесил его с внутренней стороны. Он также соединил створки цепью, так что со стороны все выглядело как надо, хотя кое-кому могло показаться странным, что замок с цепью висят со стороны двора. Винный склад был построен в 30-е годы. Но и тогда, несмотря на действовавший еще сухой закон, он мог использоваться по прямому назначению. Массивные боковые двери справа и слева были наглухо закрыты, так что оставался один вход — через дверь с фасада. Заваренным оказался даже запасный выход. Двор окутывала тьма, поскольку дежурное освещение не работало, а свет уличных фонарей сюда не проникал. С карманным фонариком во рту Энджел, вооруженный набором отмычек, колдовал над замком. Не прошло и минуты, как мы оказались в здании и зажгли большие фонари. Непосредственно у дверей стояла будка охранника или сторожа, сохранившаяся со времен, когда склад действовал. Пустые полки тянулись вдоль стен. А кроме того, через все помещение тянулся еще один стеллаж, так что с каждой стороны имелся проход. Полки состояли из ячеек, в каждой из которых могла поместиться бутылка с вином. Пол был вымощен камнем. Здесь посетители могли ознакомиться с ассортиментом. В подвале хранились ящики. В дальнем конце зала, на возвышении, находилась конторка, которая вела лесенка в три ступени. Рядом с нею более широкая лестница уходила вниз. Кабина грузового лифта старого образца стояла незапертой. Эйнджел вошел внутрь и нажал на рычаг. Кабина послушно опустилась на несколько футов. Он вернул платформу лифта на прежний уровень, вышел и посмотрел на меня, удивленно подняв брови. Мы стали спускаться. Лестница состояла из четырех маршей, что соответствовало двум этажам. Но между наземным этажом и подвалами промежуточного уровня не было. У основания лестницы мы уперлись в запертую деревянную дверь. Через окно в ней можно было разглядеть в свете фонарей своды подвала. Я предоставил Энджелу заняться замком, для него это было плевое дело. Мы переступили порог, и я заметил, что Энджелу не по себе. Спортивная сумка словно вдруг потяжелела в его руках. «Хочешь, я понесу ее?» — предложил Луис. «Когда я состарюсь, будешь кормить меня через трубочку!» — отшутился Энджел. В прохладном подвале его прошиб пот, и он торопливо слизнул капли, выступившие над верхней губой. «Да я тебя практически уже через трубочку и кормлю!» — негромко заметил идущий сзади Луис. От дверей вглубь подвала шли округлые ниши, напоминающие пещерки. В каждой от пола до потолка вертикально располагались решетки. В центре имелась калитка. В этих нишах некогда хранилось вино. Как видно, ими не пользовались очень давно, мусор и старая упаковка покрывали пол. В одной из ниш лучи наших фонарей наткнулись на часть пола со снятым покрытием. Справа, в ближайшей к нам нише, вместо цементных плит виднелась земля. Дверца в нее была приоткрыта. Среди каменных стен наши шаги отдавались гулким эхом. Внутри ниши мы увидели чистый, без мусора пол. А там, где отсутствовал цемент, земля лежала ровным слоем. На зеленом металлическом столе в углу имелось по две прорези с каждой стороны, куда были продеты кожаные ремни. В другом углу стояла большая бобина полиэтиленовой пленки. По стенам в два ряда располагались пустые полки, за исключением одной, у дальней стены, где лежал какой-то сверток, плотно завернутый в пленку. Я подошел поближе и посветил на него фонарем. Сквозь пленку стала заметна хлопчатобумажная ткань брюк и рубашка в зеленую клетку. Я прошелся лучом по всему свертку и увидел маленькие башмачки и копну волос, а еще бесцветное лицо с растрескавшейся и лопнувшей кожей и раскрытые глаза с помутневшей роговицей. Запах разложения, несколько приглушенный пленкой, тем не менее ощущался сильно. По описанию я узнал одежду и понял, что нашел Эвана Бэйнса, малыша, пропавшего во время праздника в имении Бартонов. «Боже милостивый!» — ахнул Энджел. Луис промолчал. Я подошел ближе и присмотрелся к пальцам и лицу. Если не считать последствий разложения, тело осталось неповрежденным. Одежду мальчика, по всей видимости, также не трогали. Перед смертью Эвана Бэйнса не подвергали мучениям. Однако на виске кожа сильнее изменила цвет, и в ухе виднелась засохшая кровь. Пальцы левой руки были развернуты к груди, а правой сжаты в кулачок. «Энджел, иди сюда с сумкой!» Он встал рядом, и в глазах его отражались гнев и горечь отчаяния. «Это Эван Бэйнс», — объяснил я. «Маски принес?» Он молча наклонился к сумке и достал две пылезащитных маски и флакон лосьона после бритья. Сбрызнув обе маски, Энджел протянул одну мне, а вторую надел сам. Затем он подал мне пару синтетических перчаток. Луис стоял поодаль, но маску не надел. Энджел направил свет на тело в пленке. Я достал перочинный нож и прорезал у правой руки ребенка. Зашипел, вырываясь наружу, скопившийся газ, и усилился смрадный дух. От него не могли полностью защитить даже маски. Я нажал на кулачок мальчика обратной стороной ножа. Лопнувшая кожа обнажила ноготь. «Черт, держи фонарь ровно!» — прошипел я сквозь зубы. В кулаке у мальчика что-то голубело. Я ковырнул на этот раз решительнее. Мне необходим был ответ. Я должен был узнать, что произошло в этом подвале. Наконец мне удалось высвободить голубой кусочек, и он упал на пол. Я поднял с пола и разглядел, освещая фонариком свою находку. Это был осколок фарфора голубого цвета. Пока я рассматривал осколок, Энджел посветил по дальним углам и вышел из отсека. Потом сверху послышался звук бура, вскрывающего замок, и вслед за ним голос Энджела, зовущего нас к себе. Поднявшись по лестнице, мы вошли в открытую Энджелом комнатушку. Размером не больше туалетной, она находилась непосредственно над отсеком, где лежал мальчик. На полке один на другом стояли три видеомагнитофона. Тонкий кабель змеёй полз к отверстию в основании стены и пропадал в полу склада. На одном из магнитофонов продолжался отсчет секунд, пока Энджел не выключил его. «В углу подвала есть очень маленькое отверстие, не больше ногтя. Но для объектива видеокамеры как раз подойдет», — начал объяснять Энджел. «Если не знать, куда смотреть, то его и не заметишь. Кабель, мне думается, пропущен по вентиляционной системе. Кто-то чрезвычайно любопытный очень интересовался всем, что здесь делается. Но любопытство проявлял не тот, кто занимался детьми в подвале. Съемка непосредственно в отсеке отличалась бы значительно лучшим качеством. Такая таинственность имела смысл только в том случае, если наблюдатель не желал, чтобы его заметили. В комнатушке отсутствовал монитор. Следовательно, автор затеи, он или она, хотел смотреть записи, устроившись поудобнее у себя дома. Или существовало другое объяснение. Тот, кто забирал кассеты, не мог предварительно просмотреть и отсортировать материал. Я знал немало типов, способных подрядиться на такую работенку. Да и Энджелу была известна такая публика. Но одно имя сразу же пришло на ум. Пилли Пиллар. Мы вернулись в подвал, и я принялся разрыхлять землю в злосчастном отсеке, принесенной Энджелом складной лопаткой. Долго мне трудиться не пришлось. Очень скоро лопата наткнулась на что-то мягкое. Я копнул глубже и стал отгребать землю. Энджел помогал мне маленькой совковой лопатой. Сквозь обнажившуюся пленку я с трудом рассмотрел сморщенную, побуревшую кожу. Когда мы соскребли с пленки грязь, скрюченное тело ребенка стало видно отчетливее. Оно находилось в позе эмбриона, а голова скрывалась под левой рукой. Разложение не мешало заметить сломанные пальцы. А вот чтобы определить, мальчик это или девочка, тело пришлось бы перевернуть. Энджел медленно обвел взглядом пол подвала, и я без труда понял его мысли, поскольку думал о том же. Едва ли дело ограничивалось одним трупом. Выкопанное нами тело находилось очень близко к поверхности, а значит, под ним могли оказаться и другие. Этим подвалом пользовались очень-очень давно. В отсек беззвучно проскользнул Луис, прижимая палец к губам. Правой рукой он медленно показал наверх. Мы замерли, затаив дыхание, прислушиваясь к едва слышным шагам. Кто-то, крадучись, спускался к нам по лестнице. Энджел отступил за стеллажи и погасил фонарь. Луис растворился в темноте еще раньше. Я собирался занять место у двери и полез за пистолетом, но в этот момент пучок света ударил мне в лицо. «Стой!» — раздался тихий голос Бобби Сциоры, и мне ничего не оставалось, как медленно опустить руку. Он двигался с удивительной быстротой. Бобби приближался из темноты к открытой дверце отсека, не отводя от меня луч фонаря. В правой руке его глянцево поблескивал ствол автомата специального образца, о котором мне рассказывал Коул после убийства Олли Уотса. Бобби остановился в нескольких шагах от меня и ослепительно улыбнулся. — Ты покойник, — сказал он, — как и все дети в нише за твоей спиной. Я хотел тебя прикончить еще в том доме, но старик велел не трогать тебя, за исключением случая, когда у меня не будет другого выбора. Теперь как раз такой случай представился. «Продолжаешь подбирать за Феррера дерьмо», — заметил я, — «но от такой работы следовало бы отказаться даже тебе». «У всех свои слабости», — повел плечом Сциора. «Саня любит подглядывать, да, очень любит наблюдать. А что ему еще остается, если его член ни на что не годится? Он больной и на всем этом подвинутый, но папочка его любит. А теперь папаше нужно, чтобы все дерьмо было убрано». Так вот оно что. Значит, Саня Феррера записывал муки этих детей. Это он наблюдал, как Эделайт Модин на пару с Хаймзом медленно отнимала у них жизнь. Бесстрастные глаза кинокамеры записывал все это на пленку, в то время как крики несчастных эхом отдавались в каменном мешке подвала. А потом кошмарные сцены представали перед ним на экране в гостиной. Должно быть, он знал имена убийц, снова и снова наблюдал их за чудовищным занятием, но не пожелал положить конец преступлениям, потому что испытывал удовольствие от того, что видел. «А как старик обо всем узнал?» — спросил я, но мог бы и не спрашивать. Я догадался, что находилась в машине, когда Пели ее разбил. Я полагал, что понял это, но, как оказалось, заблуждался, как уже бывало не раз. В углу ниши раздался шорох, а за ним последовало легкое движение. Бобби повернулся на звук с кошачьей быстротой. Пучок света стал шире. Он отступил и на мгновение перевел оружие с меня в угол. В свете фонаря показалась наклоненная голова Энджела. Он посмотрел на Бобби и усмехнулся. В глазах Сциоры появилось недоумение, но в следующее мгновение он раскрыл рот, сознавая смысл произошедшего. Бобби хотел было повернуться, чтобы успеть перехватить Луиса, но тьма вокруг него вдруг ожила, и глаза Сциоры широко раскрылись. Он понял, но слишком поздно, что смерть добралась до него. В луче блеснула кожа Луиса, и белыми показались глаза. Его левая рука накрепко припечаталась к челюсти Сциоры. Бобби весь напрягся и застыл с выражением боли и страха в глазах. Он поднялся на цыпочки, раскинув руки в стороны, несколько раз сильно рванулся, потом сразу обмяк всем телом, словно из него выпустили воздух. Но голова осталась в прежнем положении, широко раскрытые глаза остекленели. Луис вытащил длинный нож с тонким лезвием, которым проткнул Сциору, и оттолкнул от себя тело. Бобби рухнул к моим ногам. Мелкие судороги несколько раз прошлись по его телу, и он затих. Мне в нос ударил запах его опорожненного мочевого пузыря. Энджел появился из темноты за моей спиной. «Я этого гада ползучего всегда ненавидел». Энджел удовлетворенно смотрел на крошечную дырку у основания черепа мертвого головореза. «Да и мне он таким нравится гораздо больше», — добавил Луис, и посмотрел на меня. — Куда его девать? — Оставь здесь. Дай мне его ключи. Луис обшарил карманы Сторы и бросил мне связку ключей. — Он из посвященных. С этим могут быть проблемы? — Не знаю. Постараюсь уладить дело. Держитесь поблизости. Через некоторое время я позвоню Коулу. Когда услышите сирены, сразу же уезжайте. Энджел наклонился и осторожно отверткой поднял с пола оружие Сцоры. «А это мы тоже здесь оставим?» — спросил он. «Ты прав, это серьезная штука». «Да, ствол тоже останется», — откликнулся я. Очевидно, это оружие связывало Олли Уотса, Коннелла Хаймза и семейство Феррера. Оно было связующим звеном между серией убийств детей, совершавшихся на протяжении 30 лет, и династией мафиози, существующей в два раза дольше. Переступив через труп Сцоры, я выбежал со склада. Его черный «Шевроле» стоял во дворе багажником к зданию. Ворота были закрыты. Машина очень напоминала ту, из которой пристрелили убийцу толстяка Олли. Я открыл ворота и выехал со двора склада Манчина. Потом оставил позади и Куинс. Это скопище складов и кладбищ. Иногда они становились и тем, и другим.